Ансамбль был основан в 1973 году Борисом Гребенщиковым и Анатолием Гуницким, ныне членом Совета рок-клуба. «Аквариум» с успехом выступал на фестивалях в городах Тарту, Москве, Таллине и Тбилиси. На смотрах конкурса 1983 и 1984 годов «Аквариум» попадал в число лауреатов. Песни Бориса Гребенщикова используются в спектаклях и фильмах. Недавно группа снималась на телевидении в программе «Музыкальный ринг». «Аквариум» всегда существовал в нескольких формах, вариантах и составах. В сегодняшнем составе Борис Гребенщиков, гитара-вокал. Александр Титов, бас. Сергей Курехин, клавиши. Петр Трощенков, ударные. Валентин Пономарев, саксофон. Александр Кондрашкин, перкуссия. Сегодня вы услышите следующие произведения группы «Аквариум». «Пепел». «Время луна». «Танцы на грани весны». Отрывок из средневековой рукописи «Кат Коддо». «Никто не сможет мне дать того, что сможешь дать ты». 212-86-07. «Прекрасный дилетант». «Нож». На сцене группа «Аквариум».